Церкви, как и постоялые дворы, давали посетителям кров, но в отличие от постоялых дворов, они не предоставляли пищу и питье. Однако, если кто-либо вносил соответствующее пожертвование, он мог пользоваться очагом, что и сделал Лоуренс. В горшок с водой он опустил 5 картофелин. Разумеется, дрова для поддержания огня в очаге тоже необходимо было покупать. Ожидая, пока картошка сварится, Лоуренс принялся обмолачивать пшеницу, в которой жила Холла. Затем он поискал пустой мешочек, чтобы поместить туда зерна. Памятуя о словах Холла, что она хочет носить этот мешочек на шее, он взял тонкую полоску кожи и вернулся к очагу. Картофель, дрова, мешочек и шнурок – все это стоило денег. Возвращаясь с картошкой в комнату, Лоуренс прикидывал, сколько денег стребовать с Холла. Поскольку обе руки Лоуренса были заняты, в дверь он не постучал, но Холла со своими волчьими ушами могла различать людей просто по звуку шагов. И тем не менее, когда Лоуренс вошел в комнату, Холла даже не повернулась. Она сидела на кровати и лениво расчесывала хвост. Чем-то вкусно пахнет», — заметила она, подняв голову. Ее нос явно был столь же чувствителен, как и уши. Картофель был присыпан сверху козьим сыром. Будь Лоуренс один, он никогда бы не стал так тратиться, но он был не один, и поэтому решил позволить себе эту роскошь. Увидев восторженную реакцию Холлу, он подумал, что, пожалуй, оно того стоило. Лоуренс разложил картошку на столе у кровати, и Холла тотчас протянула к ней руку. Но прежде чем Холла ухватила картофелину, Лоуренс бросил ей мешочек с зернами. Я благодарна, но сперва еда». Холла небрежно откинула мешочек и шнурок в сторону. Затем, сделав голодное лицо, вновь жадно потянулась к картошке. Похоже, важнее еды для Холлы не было ничего. Ухватив самую крупную картофелину, Холла тут же разломила ее надвое. Когда она смотрела на поднимающийся от половинок пар, ее лицо светилось восторгом и счастьем, а хвост вилял словно у щенка. Лоуренсу она показалась очень смешной, но он чувствовал, что если что-то по этому поводу скажет, то наверняка вызовет ее ярость. Поэтому оставил свои мысли при себе. «Значит, волки тоже любят картошку?» «Мы, волки, вовсе не питаемся круглый год одним мясом. Мы едим и мягкие почки с деревьев, и рыбу. Овощи, которые выращивают люди, вкуснее, чем почки. И еще мне очень нравится людская идея греть мясо и овощи над огнем». Говаривали, что кошачий язык не переносит горячего. У волков такого, по-видимому, не было. Всего 2 или 3 раза подув на горячую половинку картофелины, Холла целиком запихнула ее себе в рот. Лоуренсу показалось, что этот кусок ей не по рту. И точно, Холла тут же начала давиться. Лоуренс спас ее, кинув мех с водой. «Фуф, я даже испугалась немного. Человеческая глотка слишком узкая, увы. Это так неудобно». «Ты волчица, конечно, ты привыкла поедать пищу одним глотком». «Видишь, у нас волков нет вот этого». С этими словами Холла подцепила пальцем и оттянула уголок губы. Видимо, она имела в виду щеки. «Поэтому мы и не можем жевать медленно. Однако, я и прежде картошкой давилась». «О, возможно, это судьба. Картофель и я не созданы друг для друга». «Это просто потому, что ты слишком быстро ешь», — подумал Лоуренс, но вслух решил этого не произносить. «Ты раньше говорила», — взамен сказал он, — «что можешь различать ложь и тому подобное, верно?» Услышав этот вопрос, Холла повернула голову, не отвлекаясь от слизывания сыра с картофелины. Когда она уже, казалось, собралась что-то сказать в ответ, она внезапно устремила взор куда-то в сторону и резко выбросила руку. Прежде чем Лоуренс успел спросить, в чем дело, рука Холлы замерла в воздухе, словно поймала что-то. «Я не думала, что здесь все еще есть блохи. Этот твой гладкий мех наверняка отличное обиталище для блох. Человек, занимающийся перевозкой тканей или длинношерстного меха, время от времени неизбежно подхватывает блох, и избавляться от них приходится с помощью дыма». Вспомнив, как ему самому приходилось такое переживать, Лоуренс и произнес эти слова. На лице Холла отразилось удивление. Затем она выпятила грудь и надменно заявила. «Ты сам знаешь, что мой хвост очень красив и замечательно смотрится». Глядя на очередное проявление детскости Холла, Лоуренс вновь решил оставить свои мысли при себе. «Ты говорила, что всегда знаешь, лжет человек или нет, это правда?» «Ну, более или менее». Холла вытерла руку, которой поймала блоху, и снова принялась за картошку. «Насколько хорошо тебе это удается? Например, Я знаю, когда ты только что упомянул мой хвост, ты на самом деле вовсе не желал его восхвалять». Лоренс на мгновение оцепенел от удивления. Холла радостно хихикнула. «Хотя это не всегда получается. Будешь ты верить тому, что я скажу или нет, это уже твое дело». Холла произнесла эти слова с таким плутовским видом, что казалось, в их комнату вот-вот ворвется бес или маленький демон из потустороннего мира, и слезнула с пальцев сыр. Лоренсу Холла внушала страх, но если на этот раз он поддастся на ее подначивание, кто знает, что Холла придумает в следующий. Приведя мысли в порядок, Лоуренс продолжил гнуть свою линию. «Ну тогда позволь тебя спросить, как ты думаешь, можно ли верить тому, что сказал тот юнец?» «Юнец?» «Парень, который говорил с нами в большом зале». «О, юнец, да? Что в этом странного?» «Ну, для меня вы оба юнцы». Лоуренс подумал, что если он не найдет по-настоящему достойного ответа, то его будут поддразнивать снова и снова. Так что он проглотил слова, которые вертелись у него на языке. «Хех, ну вообще-то ты выглядишь более зрелым, чем он. Что касается юнца, полагаю, он лжет». При этих словах Холло, Лоренс мгновенно успокоился и пробормотал про себя. «Так я и думал». Во время беседы с Лоуренсом в большом зале юный бродячий торговец Зелан упомянул о возможности заработать много денег. Возможность эта была связана с тем, что некую имеющую хождение серебряную монету вскоре должны будут начать чеканить с увеличенной долей серебра. Если его сведения верны, то старые монеты будут более низкого качества, чем новые, хотя номинал их будет одинаков. По сравнению же с другими деньгами, новые серебряные монеты с большей долей серебра будут дороже старых. Поэтому если кто-то будет заранее знать, какую именно монету заменят, все, что ему надо будет сделать, это закупить большее количество таких монет, а потом обменять их на новые. Немалая прибыль ему обеспечена. Зелан утверждал, что ему известно, о какой из множества имеющих хождение в этих краях монет идет речь. Однако, чтобы получить эти сведения, Лоуренс должен будет поделиться с ним частью прибыли. Конечно же, Лоуренс не мог просто принять слова Зелана на веру. Он не сомневался, что те же слова Зелан говорил и другим торговцам. Холла смотрела в пространство, припоминая детали услышанного ей разговора. Затем она отправила в рот картофелину, которую все это время держала в руке, проглотила ее и сказала: «Я не знаю, в каких именно словах была ложь, и вообще детали разговора мне не очень понятны». Лоренс кивнул и принялся размышлять. Он и не ожидал, что Холла прямо скажет, какие слова таили в себе ложь. Если только выдумкой не была сама замена денег, можно было заключить, что Зелан лгал в каких-то деталях, касающихся монет. В этих деталях с обменом денег вообще-то ничего удивительного нет, вот только... «Ты не можешь понять, почему он лгал, верно?» Холла выщипнула из картофелины глазок и засунула ее в рот. Лоренс вздохнул. Похоже, он уже в полной власти Холла. «Когда произносится ложь, самое важное не в чем ложь, а почему она была произнесена». «Как ты думаешь, сколько лет мне понадобилось только на то, чтобы это понять?» «Вот как? Ты только что назвал этого мальчишку Зелана юнцом, но с моих лет это все равно, что горшок дразнит котелок, что тот закоптился». С этими словами Холла горделиво улыбнулась. Лишь в ситуациях, подобных этой, Лоуренс жалел, что Холла выглядит как человек. Такая юная на вид, она давным-давно постигла все те законы, на понимание которых Лоуренс потратил столько усилий. Для него это было унизительно. Пока Лоуренс так размышлял, до него донесся голос Холлу. «Если бы меня здесь не было, как бы ты поступил?» «Сперва я бы решил, правду он говорит или лжет. А затем я сделал бы вид, что принимаю его предложение». «А почему ты бы так сделал?» «Если он сказал правду, все, что мне нужно, это плыть по течению, и в конце концов я получу прибыль. Если он солгал, это значит, что кто-то что-то затевает. В этом случае, если только я буду сохранять осторожность и не дам себя обмануть, я тоже могу что-то подзаработать». Ну что ж, раз я здесь и уже сказал о тебе, что он лгал, то теперь...» Лоуренс вдруг осознал, что в словах Холла кроется глубокий смысл, и наконец-то он понял. «Эх, тебе не нужно было с самого начала злиться, что я знаю больше тебя. Как бы там ни было, ты решил сделать вид, что принимаешь его предложение, верно?» Лоуренс взглянул на лукавую улыбку Холлу и не нашел, что возразить. «Последняя картофелина моя!» Холла, не слезая с кровати, протянула руку взяла со стола картофелину и с наслаждением разломила ее надвое. Раздраженный ее поведением, Лоуренс был не в настроении поступить так же с картофелиной, которую держал сам в руках. «Я волчица Холла Мудрая! Как ты думаешь, во сколько раз я старше тебя?» Лоуренс понял, что Холла сказала это специально, щадя его чувства. Но от этого его настроение лишь сильнее испортилось. Он через силу откусил от своей картофелины. На ум Лоуренсу пришли те времена, когда он был учеником, а его родственник-торговец – учителем. Тогда он испытывал очень похожие чувства –